«Вообще-то раньше мне казалось, что ты против браков, Руби». «Я-то против, но я не мечтаю выйти замуж, встречаясь при этом с мужчиной, который не хочет жениться. Вот в чем проблема, Рози». «Я не говорила, что хочу за него замуж, Руби». «То есть ты не хочешь за него замуж, а он не хочет на тебе жениться?» «Пожалуй, тогда вам действительно стоит съехаться и жить вместе. Это изумительная идея». «Рози, слушай, я что-то не припоминаю, чтобы кто-то говорил, будто Грег не хочет на мне жениться. Кстати, вы с Тедди все время друг другу это говорите». «Руби, я уже была замужем, и Тедди тоже был женат, и нам обоим не хочется повторять старые ошибки. Для меня это пройденный этап, а для тебя все только начинается, Рози». «Хорошо, какая разница? Я все равно сказала ему, что пока не готова. Сейчас неудачный момент, я пытаюсь освоиться на новой работе. Кати привыкает к новой квартире. Ей нужно время, чтобы ко всему привыкнуть. Это очень серьезная перемена для нее, Руби». «Да-да, рассказывай, Рози». «Ну что такое, Руби?» «Руби, ты живешь в этой квартире уже 2 года. На новом месте ты работаешь уже несколько недель. А я недавно видела Кати, и у меня создалось впечатление, что она в полном порядке. Рози, она счастлива. Она вполне готова к серьезной перемене. Вот разве что тебе следует еще к чему-то привыкнуть». «Рози, к чему мне следует привыкнуть?» «Руби, Алекс женат, Рози. Научись жить без него. Научись быть счастливой». Связь с Рози прервана. Стеф, почему Грег не сделал тебе предложение? Рози, а я и не знала, что он должен был сделать мне предложение. Стеф, но ты же хотела этого. Рози, ты меня знаешь, Стеф. Если даже совершенно незнакомый мужчина встанет на колени и сделает мне предложение на берегу моря и с квартетом музыкантов на заднем плане, я буду счастлива. Я неисправимый романтик. Стеф, ты не разочаровалась, что он предложил тебе жить вместе, но не сделал предложение? Рози, я предполагаю, что если бы он сделал предложение, я все равно бы к нему переехала. Так что не могу сказать, что он разбил мне сердце. Мне повезло, что я встретила такого человека, как Грег. Стеф, перестань, Рози. Тебе не повезло, что ты встретила Грега. Ты заслуживаешь того, чтобы быть счастливой. Это нормально, когда человек хочет большего, чем ему предлагают. Рози, я решила переехать к нему. Всему свое время. Стеф, хорошо, если это сделает тебя счастливой, Рози. А потом, если между нами все будет по-прежнему прекрасно, тогда я действительно буду ждать, что однажды он уставит комнату цветами, зажжет свечи и... Дорогая Салли, извините, что я пролила на ваше новое платье апельсиновый сок. Я просто услышала, как вы ругаете новое платье моей мамы, и это так меня потрясло, что я облила соком ваше. Будем считать это несчастным случаем. Я слышала, как вы на следующий день говорили эту фразу своей подруге. Насколько я поняла, вы обсуждали то, как я появилась на свет. Надеюсь, ваше платье не испортилось. Оно же такое дорогое. Приглашаю вас к нам в гости. Мы приезжаем в новый дом и теперь будем жить у Грега. Его дом больше, чем ваша квартира. Целую, Кати. П.С. Вам привет от моего друга Тоби. Он сказал, что однажды он тоже облил свою рубашку апельсиновым соком, а пятно так и не отстиралось. Так что его маме пришлось эту рубашку выбросить. Она тоже была белая. К счастью, его рубашка была не такая дорогая, как ваше платье. У вас входящее сообщение от Алекс. Алекс. Привет, что делаешь? Фил. Да вот, брожу по сети уже несколько часов. пытаюсь отыскать родную выхлопную трубу на Ford Mustang 1968 года.